Глава 15. Расстегнув тулуп, с трудом засунул трясущуюся от напряжения руку за ворот шерстяного свитера. Рука почти не слушалась. Я слишком много сил потратил на борьбу с ведьминским заклинанием. Я точно помнил, что свисток висел на шее, но сейчас не мог найти даже веревки. А что, если я выронил его и снял вместе с одеждой, когда переодевался перед вылетом? А может, веревка порвалась, когда боролся с неведомой силой, приковавшей меня к этому месту? И сейчас свисток лежит где-то подо мной. Живой свет освещал пространство белым светом. Но даже он не мог отпугнуть черные тени, что продолжали что-то говорить и мельтешили рядом со мной, вызывая только злость и раздражение. Я не знал, сколько прошло времени с тех пор, как я попал сюда. Час или день — непонятно. Калифрон будет ждать меня до последнего, наверное. А что, если дракон почувствует свободу и просто улетит? Тогда, даже если смогу выбраться из этого страшного места, все равно останусь в крепости, ведь вокруг на много километров ни души. Все это время я ни на секунду не прекращал поиски свистка. Если колдун Лука мне не поможет, я обречен. Впереди меня ждет долгая и мучительная смерть. Хотя нет, я смогу убить себя быстро, повлияв на свои органы. Но этого мне бы очень не хотелось. Убивать себя недостойно — это признак слабости, а я сильный человек. Пусть я пока недостаточно силен физически, но духовно уж точно в этом мире никого нет сильнее. Я хотел повернуться на спину, чтобы поискать свисток под собой, но даже этого не смог сделать. Жаль, что все так получилось. Видимо, судьбой мне предначертано прожить в этом теле короткую, но очень насыщенную жизнь. Ну что ж, я благодарен за все. Я узнал, что значит быть частью дружной семьи, когда тебя любят не за заслуги, а просто потому, что ты есть. Я нашел хороших, верных друзей в лице Вани и Сени. Я влюбился в прекрасную девушку, которая полюбила меня. Тут я нащупал веревку. Она просто задралась под подбородок, а я искал ее на груди. Быстро перебрав веревку пальцами, я нашел свисток и, засунув в рот, дунул, насколько хватило сил. Ожидал, что послышится пронзительный звук, но ошибся. Звука вообще никакого не было. Воздух с тихим шипением вырывался наружу с обратной стороны, и все. Свисток неисправен. Или Лука просто обманул меня. Черт бы побрал всех ведьмаков и колдунов. И зачем я их защищал и пытался помочь? Пусть бы всех загнали в резервации, а еще лучше, если бы просто-напросто всех... «Ты звал меня, алхимик?» Послышался знакомый бархатный голос, и в нос ударил сладковато-тошнотворный запах склепа. Я с трудом повернул голову и увидел, что в 3 метрах от меня стоит тот самый восставший мертвец, колдун Лука. Он с насмешливой полуулыбкой смотрел на меня черными глазами, в которых светился огонек. На мгновение пожалел, что воспользовался свистком. Теперь мне эта идея не казалась хорошей. «Да, звал. Надеюсь, не отвлек тебя от важных дел?» Я старался сохранять внешнее спокойствие и внимательно рассмотрел его. С нашей прошлой встречи он сильно изменился. Во-первых, черные волосы больше не свисали грязными сосульками, а были вымыты и убраны в хвост. Во-вторых, лицо приобрело цвет, появился румянец, губы порозовели. В-третьих, одежда. Он сменил свой старинный бордовый костюм с рюшами на современный синий, а на плечи накинул шикарную соболиную шубу. В общем, выглядел почти нормальным человеком. Выдавали в нем колдуна только черные глаза и этот приторный запах. «Какие важные дела могут быть у такого свободного человека, как я?» усмехнулся Лука. «Теперь, после стольких лет в гробу, я наконец-то оценил возможность свободно перемещаться и вкушать различную еду». «Куда же ты перемещаешься?» Я решил поддержать беседу, а не сразу просить о помощи. «О, где я только не был!» Он мечтательно уставился перед собой. «Посетил Рим, Афины, Иерусалим, посидел на спине сфинкса. Плавал на гондоле по речушкам Венеции. Прогулялся по Версальскому дворцу. Даже в Топкапах успел побывать. Слышал об этом месте? Находится в Османской империи». «Да, надо будет посетить после того, как победим их в войне». «Да, да, я слышал об этом. Правителям скучно без войн. Каждый намерен оставить свой след в истории. Вот скажи, ты знаешь хоть одного правителя прошлого, у которого не было значимых побед?» «Вообще-то, я хотел возразить и рассказать о правителях, которые не были завоевателями, но которых народ любил и почитал за другие заслуги». «А-а-а!» — прервал меня Лука и махнул рукой. «Я забыл, что ты не местный. Говорить о чужом мире и чужих правителях мне неинтересно. Говори, зачем звал». «Видишь ли, я попал в неприятную ситуацию». Я кинул взглядом подземелье и, повернув голову, остановил взгляд на алтаре. «В какую ситуацию?» Лука тоже огляделся. «По-моему, довольно неплохое местечко». «Ведьминский алтарь не отпускает. А мне надоело лежать на холодной земле. Простужусь еще». Я старался выглядеть спокойным и не показывать, что еще совсем недавно находился на грани паники. «Ведьминский алтарь? Ни разу не сталкивался с таким». Лука подошел к камню, внимательно рассмотрел его и даже понюхал. «Действительно ведьминский. Притом они заключили сюда души десятков ведьмаков. И после такого меня считают кровожадным. Да я по сравнению с ними агнец божий». Он возмущенно всплеснул руками. «Ты можешь мне помочь? Не могу уйти отсюда». Я старался держаться, но голос предательски дрогнул. «Я могу тебе помочь». Он кивнул и щелкнул по камню. Послышался звонкий звук, и тени возмущенно затараторили. «Как он смеет трогать наш алтарь? Убери свои руки, грязный колдун! Будь проклят, гнусавое отродье, нечестивец!» Однако Лука, похоже, не слышал эти голоса и продолжил. «Только ты должен понимать, что больше не сможешь обратиться ко мне за помощью. Услуга за услугу, и все». «Я понял. Больше никогда не потревожу тебя». «Ты не сможешь этого сделать, даже если захочешь». Он улыбнулся и щелкнул пальцами. Свисток просто пропал. Осталась только веревка. Мне почему-то стало жаль, что колдун забрал свисток. Сам не понимаю, как так получилось. Но я воспринимал его как козырь в рукаве и держал на серьезный случай, который сейчас и наступил. А что, если мне вновь понадобится помощь Луки? Фух, надо успокоиться. В конце концов, я всю жизнь надеялся на себя, и впредь буду так и делать. «Если ты не против, я уничтожу это творение ведьмаков. Надеюсь, оно тебе не слишком дорого?» — уточнил Лука и приложил указательный палец к углу камня. «Нет. Совсем недорого. Я всеми руками за, тем более если это поможет мне избавиться от заклятия». «Думаю, это единственная возможность помочь тебе». Лука подошел ко мне и еле уловимым движением ударил по камню. Бабах! Камень разлетелся на бесчисленное множество мелких осколков. Со всех сторон послышалось разочарованное... И черные тени пропали. «Мы в расчете», — сказал Лука, поправил на плечах соболиную шубу и двинулся в сторону выхода, с каждым шагом становясь прозрачнее, пока совсем не исчез. Я пошевелил руками и ногами, затем медленно сел и огляделся. Весь пол усеян мелкой каменной крошкой, черных теней нет, как и ехидных голосов. Медленно поднявшись на ноги, я двинулся к выходу. Внутри обуревали противоречивые чувства. С одной стороны, я был несказанно рад возможности двигаться и не мог дождаться, когда выйду на свежий воздух. А с другой стороны, я чувствовал себя опустошенным, и даже желание поскорее покинуть это место не могло заставить меня двигаться быстрее. Окунувшись в магический источник, понял, что он практически пуст. Странно, каким образом я мог потратить столько магической энергии? Или это камень из меня вытянул манну? Как бы то ни было, я дошел до выхода и, сжимая в руке бутылек живым светом, поплелся наверх. Обратный путь не показался таким уж длинным. Как только вышел из узкого коридора, с наслаждением втянул носом свежий морозный воздух и торопливо двинулся к открытым настежь дверям крепости. Снаружи завыванием гудел ветер, и уже сгустились сумерки. Ветер замел мои следы, а Клифрона не было ни видно, ни слышно. Сердце неприятно кольнуло от беспокойства. Вдруг дракон воспользовался моим долгим отсутствием и улетел. Тогда я останусь один в этом негостеприимном месте. Утопая в снегу, я продвигался к воротам и мысленно обращался к своему дракону. «Калифрон, я рядом! Я скоро приду к тебе, жди меня!» Когда до ворота оставалось не больше 5 метров, я с облегчением выдохнул. Как раз в это время в щель между створок ворот заглянул Калифрон и фыркнул, выпустив из носа клубы дыма. Его эфир и запах дыма были самыми приятными ароматами в этом месте. Я ускорился и буквально упал на теплую шею своего дракона, который присел, чтобы обессиленный я мог на него забраться. Прежде чем вылететь в обратный путь, я съел 2 бутерброда с запеченным мясом, выпил полтермоса остывшего чая и зелье исцеления, и только после этого почувствовал в себе силы выдержать дорогу. На этот раз я знал, где мы находимся, поэтому выстроил новый маршрут, ориентируясь по карте. До лагеря нам предстояло перелететь через 3 реки, 1 большое озеро и 3 населенных пункта. Не теряя зря времени и пока совсем не стемнело, я взобрался на дракона и велел лететь со всей скоростью, на которую он способен. В ответ Калифрон издал пронзительный крик и, вытянувший стрелу, помчался так быстро, что я с трудом удерживался на его спине. От сильного морозного ветра слезились глаза, и дышать приходилось через шерстяной шарф. Но я зорко следил за тем, что мы пролетали, чтобы на этот раз не сбиться с пути. Когда впереди во тьме показались огни и мерцающий магический купол, я с облегчением выдохнул. А вот и лагерь. Наконец-то. Я оставил дракона на поляне, разрешив утром поохотиться, и побрел по тропе в сторону лагеря. Когда дежурные у ворот увидели меня, то сразу поспешили навстречу. Едва я прошел через брешь, закидали вопросами. Оказывается, они уже знали, что я вылетел из Сочинской Анобласти и понимали, что раз меня долго нет, случилось что-то плохое. Я их успокоил, сказав, что со мной и Калифроном все хорошо. Просто мы немного сбились с пути и поспешил к штабу. Нужно немедленно рассказать о том, что случилось. Караульный на входе пропустил меня и даже проводил до кабинета генерала Грибоедова. Генерал сидел за столом, а напротив него разместились 5 мужчин. Их я видел впервые. «Саша, ну наконец-то!» — воскликнул он, поднялся на ноги и двинулся навстречу, протягивая руку. «Где же ты был? Мы уже надумали отправить кого-то навстречу. Вдруг помощь нужна?» Я не стал спрашивать, кого он мог отправить в помощь боевому дракону, летящему над облаками. Я наклонился и вполголоса проговорил. «Мы можем поговорить? У меня новости». «Да, но сначала я тебя познакомлю с нашими гостями. Ты сильно удивишься!» Улыбнулся он и подвел меня к мужчинам. Те встали и по очереди представились, однако не называя ни званий, ни каких-либо должностей. Мы с Грибоедовым вышли из кабинета в общее помещение штаба, где со всех сторон слышались разговоры и шуршание бумаги. «Именно их мы и ждали, чтобы пойти на поиски секретного оружия», шепнул мне генерал. «Что же в них особенного?» Также шепотом спросил я, ведь не почувствовал от мужчин какой-то особенной магической ауры. «Нам прислали!» Он выдержал паузу и добавил. «Ведьмаков!» «Так быстро?» Вырвалось у меня. «Неожиданно!» Генерал удивленно посмотрел на меня, затем насупил брови и уточнил. «Так ты был в курсе, что ведьмаков призвали на службу?» «Да, я сам это предложил. Ведь османы используют магию ведьмаков для борьбы с нами. Почему бы нам не воспользоваться их возможностями?» Пока Грибоедов обдумывал мои слова, я решил рассказать о том, что со мной произошло в Синарджике. К счастью, отряд в крепость не надо отправлять, я только что оттуда. Я подробно рассказал о том, как сбился с пути и попал в крепость, как спустился в подземелье и нашел ведьминский алтарь, и как попал под его влияние. Правда, о колдуне пришлось умолчать. Сказал, что смог спихнуть камень ногой, и тот разлетелся на куски, а заклятие пропало. «А ты уверен, что это и было секретным оружием?» — с сомнением спросил генерал. «Да, хотя, признаться, кроме самой крепости я больше никуда не заходил. А во дворе много различных сооружений». Генерал задумался. Ему следовало решить, отправить в крепость за секретным оружием или поверить мне на слово и не делать этого. «Ладно, иди. Мне нужно поразмыслить», — После нескольких минут напряженного обдумывания проговорил он. «Тебя в госпитале ждут, болезнь прогрессирует, вся надежда на тебя. Горгоново безумие, из-за этих чертовых осман с их ведьмаками. Я совсем забыл, зачем летал в Сочинскую анобласть». Я торопливо вышел из штаба и ринулся к госпиталю. Главный лекарь прибежал в лабораторию, когда ему доложили, что я вернулся. «Как же я переживал!» — признался он, увидев, как я стою за столом и выкладываю растения из своего рюкзака. К счастью, я не выронил из-за пазухи лунную дрему. «Что вас так сильно задержало в пути?» Он подошел ко мне, внимательно следя за моими действиями. «Непредвиденные обстоятельства!» — отмахнулся я, растирая в ступке огненный ревень. «Как пациенты?» «Хуже! Первый заболевший уже не реагирует на имя и только скулит, лежа под кроватью. Я подумал, что у него какие-то боли, велел приложить к нему обезболивающий артефакт, но он никого к себе не подпускает, а персонал его тоже боится, поэтому мы просто заперли его в изоляторе и приносим еду. Вся надежда только на вас». «Ясно. Что с Орловым?» «Все то же, что и с другими. Оброс шерстью коричневой. Очень переживает, что не сможет пойти с отрядом на какое-то задание». Лекарь горько усмехнулся. «Я бы на его месте думал о себе и своем здоровье, а он о службе беспокоится. Настоящий вояка, готов свою жизнь положить ради Отечества», — ответил я, подливая немного воды в образовавшуюся травяную жижу. В высоком стеклянном стакане закружился водоворот. Густой зеленый пар ринулся во все стороны и принялся заполнять небольшую лабораторию. Кривошеин испуганно попятился к выходу. Я же сдул пар и, убедившись в том, что зелье получилось именно таким, каким я его задумал, перелил жидкость в бутыль и закупорил резиновой крышкой. «Начнем с первого заболевшего», — сказал я лекарю, прошел мимо него и направился к изолятору. Кривошеин поспешил следом. «Может, хотя бы одного медбрата возьмем с собой?» — с тревогой спросил он. «Зачем?» «Ну, не знаю. А вдруг больной может проявить агрессию? Вы же сами знаете, что психбольные намного сильнее обычных людей. Они ничего не боятся и не чувствуют боли, отчего становится еще опаснее. Думаю, это излишнее. Сам справлюсь, а вот вам лучше оставаться в коридоре, пока я вас сам не позову». «Нет-нет, я зайду вместе с вами», — твердо заявил он, а когда мы дошли до изолятора, подозвал мимо проходящего медбрата и велел остаться с нами. Я подергал ручку двери и понял, что изолятор заперт. «Сейчас, сейчас!» Кривошеин вытащил из кармана халата связку ключей и начал подбирать подходящий. «А вот и он!» Он вставил ключ в замок и повернул. Послышался щелчок. В следующее мгновение дверь резко распахнулась. Из комнаты пулей вылетело мохнатое существо, повалило главного лекаря на пол и вцепилось зубами ему в горло. Все произошло так быстро, что я замер, в то время как лекарь заорал дурным голосом. «Помогите! Убивают!»